Эпилог. 2 года прошло, а кажется, целая жизнь. Я стояла у окна в своей квартире и смотрела на город внизу. Июньское утро льется в комнату вместе с солнцем. Густое, медовое, пахнущее липовым цветом и скошенной травой. Пылинки танцуют в лучах, и я слежу за ними взглядом, как в детстве, когда можно было часами лежать на бабушкином диване и смотреть, как они кружатся в полосе света. За окном парк. Зеленый, яркий, полный птичьего щебета и детского смеха. Качели скрипят. Кто-то зовет Машу или Дашу. Собака лает на голубей. Обычные звуки обычного летнего утра. А ведь 2 года назад было все совсем по-другому. Звонок через неделю после ареста Андрея. Голос его адвоката в трубке уже без прежней масляной уверенности. Доверитель хочет вернуть деньги. Все 18 миллионов и долю в компании тоже. Смягчающие обстоятельства, — объяснил он. Андрей Викторович понимает, что ситуация изменилась. Ситуация изменилась. Я усмехнулась тогда, слушая эти слова. Раньше «ситуация» означала откупиться и уйти. Теперь хотя бы чуть-чуть смягчить срок. Деньги пришли через 2 недели. Я смотрела на цифры на экране. 18 300 000. И ждала чего-то. Радости? Торжества? Удовлетворения? Но чувствовала только усталость. И облегчение. Глухое и тяжелое, что этот кусок истории наконец-то закрыт. Суд был в апреле, когда снег уже сошел, но деревья еще стояли голые в ожидании тепла. Екатерина Сергеевна предлагала пойти, я имела право, как потерпевшая. Но я не захотела. Она позвонила вечером того же дня. 4 года, — сказала она. Колония общего режима. Возврат денег учли, иначе могло быть гораздо больше. 4 года. Я положила трубку и долго сидела в тишине, слушая, как за стеной Лиза разговаривает по телефону с подружкой, как на кухне мама гремит посудой, обычные звуки обычного вечера, а где-то далеко человек, с которым я прожила 11 лет, услышал свой приговор. Жалела ли я его? Не знаю. Наверное, нет. Но и радости не было. Только понимание, что все наконец закончилось. По-настоящему закончилось. Развод оформила через месяц. По закону, если супруг осужден на срок больше 3 лет, можно развестись через ЗАГС без суда и без его согласия. Просто заявление, пошлина и через 30 дней свидетельство. Женщина приняла документы, не поднимая глаз. Сколько таких историй проходит через ее руки каждый день? Одна из многих — капля в море чужого горя. 11 лет брака и одно заявление, чтобы его закончить. Вот так просто. Вот так страшно просто. Ратмановой дали условный срок. 2 года и штраф. Екатерина Сергеевна рассказала мельком, когда мы встречались подписать последние бумаги. Сказала, что та выглядела очень плохо на суде. Постарела, еле держалась. Я кивнула, не знаю, что чувствую. Она воровала вместе с Андреем годами, но она же и помогла его посадить, и она потеряла дочь. Алина уехала сразу после того, как передала документы Григорьеву. Никто не знал, куда. Может, в Питер, а может, за границу. Ратманова говорила на суде, что дочь не отвечает на звонки, что они не общались с того дня, как все вскрылось. Я думала иногда о ней, о женщине, которая любила того же мужчину, что и я, которая узнала правду и не смогла простить ни его, ни мать, ни, наверное, себя. Где она сейчас? Счастлива ли? Но были и победы. Интерьер групп? Помню, как Дмитрий Павлович хотел разорвать контракт после звонков Андрея, а теперь он наш крупный клиент. Он сам признался недавно. Я тогда думал, что вы не справитесь. Рад, что ошибся. Алла Сергеевна все еще была со мной. Она научила меня всему, не давая сдаться в моменты, когда хотелось все бросить и убежать. «Вы лучший директор, который у нас был», — сказала она недавно. Я чуть не расплакалась. Обняла ее, и она меня обняла в ответ, неловко, по-матерински, пахнущая лавандой и бумажной пылью. К родителям мы ездили каждые выходные. Они так и жили в своем доме, мама с вечными пирогами, папа с молчаливой заботой и грядками помидоров. Постарели за эти годы, но держались. Папа возился в огороде, а мама с внучкой. Лиза обожала бывать в них. Там можно было носиться по двору, играть с соседской собакой и есть бабушкины блины со сметаной. «Ты молодец, дочка», — говорила каждый раз мама. И папа кивал молча и тепло. Он никогда не был многословным, но я знала, что он чувствует, видела в его глазах. Они меня спасли. Тогда, 2 года назад. Не задавали лишних вопросов, не говорили, мы предупреждали. Просто были рядом каждый день, каждую ночь. Держали, когда я разваливалась на части. Я никогда этого не забуду. Лиза спрашивала об отце очень редко. Раньше чаще. Где папа, когда вернется, почему не звонит? Я отвечала честно, но осторожно. Папа сделал плохое и должен ответить. Это не значит, что он тебя не любит. Когда вырастешь, сама решишь, хочешь ли ты с ним общаться. Она слушала, кивала и уходила к себе. Что думала, не знаю. Дети не всегда делятся тем, что внутри. Он писал ей. Несколько раз. Письма из колонии с казенным штампом в конверте. Она отвечала короткими открытками. «Привет, папа, у меня все хорошо, Лиза». 3 строчки. Не больше. Может, потом будет больше. А может, нет. Через 1,5 года он выйдет. Или раньше, если хорошее поведение. Я старалась не думать об этом слишком много. Будущее само покажет. А пока было сегодня. Это утро, этот кофе, этот солнечный свет на полу. Телефон зазвонил. «Мама, Оленька, вы во сколько приедете? Я пирог поставила. Наверное, к 3, мама. Лиза гуляет, а к 2 вернется». «Хорошо. Папа шашлык хочет сделать. Погода хорошая?» «Отлично. Мы привезем фруктов». «Не надо, ничего не вези, у нас все есть». «Мам». «Ну ладно, ладно, везите». Я улыбнулась и положила трубку. Обычный разговор, обычный день, воскресенье, лето, обед у родителей. Шашлык во дворе, мамин пирог, Лиза с соседской собакой. Простое счастье. Тихое, незаметное счастье. Иногда самое страшное — это начало чего-то нового. Конец старой жизни и начало той, о которой даже не мечтала. Я уже была не той женщиной, что 2 года назад. Та просто жила и ждала, пока кто-то решит за нее. А эта жила. По-настоящему жила. И это, наверное, самое главное.